Альцеста, Клеопатра, Людовик качались под тихим ветром, набирая путь парусами. Белый флаг и лилии на нем лишь изредка вспархивали под ветром на дальнем маяке в ответ на сигналы нижнего форта. Господа французские офицеры перед дамами, смеясь, говорили, что ни один смельчак не проплывет по заливу 2000 туазов от форта до маяка. И тогда, мастер, — продолжал де Салин, — я сбежал с берега, отдал свое платье матросу и поплыл. Но лейтенант Малуэ, сын коменданта, не вытерпел, тоже разделся на корабле и бросился вплавь вслед за мной. Но где же французскому дворянину одолеть пловца де Салина? Он задыхался. Я слышал, как плещет он руками, этот маленький Малуэ, а в рупор мне кто-то крикнул с берега: «Де Салин, нырни, оглянись, де Салин!» Я не нырнул, я не оглянулся. Я стал плевать кровью. Пули из форта прострелили мне щеку и левую ногу. На форте обижали, что я не тону. Посылали мне пулю за пулей. А когда я приплыл все-таки на маяк и приплыл первым, я потерял не только память, но и право на жизнь. Мастер, прошло 6 недель. Мастер, я здесь сижу с вами, а меня ищут по всем гнилым болотам сильвасов. Меня ищут по матросским притонам. Мою одежду подвешивают на черные ошейники громадных псов, мосяка. Собаки-ищейки, роняя пену с красного языка, ворвались в лачугу к моей жене и в куски разорвали моего ребенка. Мастер, куда годятся ваши дворяне, если они подлостью, а не силой одержали победу над честным соперником? Ваши дворяне кричат, что мы рабы, но ведь раб победил комендантского щенка, не сумевшего доплыть. Пусть у него 10 столетий дворянства на пергаменте его грамоты. Пусть я и с простреленной ногой и изуродованной челюстью пропал без вести, но сын коменданта, получивший кубок пловца в тот же вечер, этот мальчишка Малуэ, разве это не жалкий подлец, осрамившийся перед черным рабом, пошедший на фальшь и подлость? И вдруг сразу, словно какой-то ожог, заставил его отскочить от двери. Де Салин отошел и выпрямился. Все встали. Маленький седой негр, просто одетый, вошел, встал у стола, взял молоток из камышового дерева и трижды ударил по столу. 2 черепа, медный треугольник, линейка и меч, к которому привязан был красный фригийский колпак, мерно вздрогнули под ударами деревянного молотка о стол. Туссен заговорил: «Товарищи и братья, в гавани Самана в январе этого года я видел первых французских разведчиков. Вот молодые товарищи-культиваторы с Гваделупы, с Мартиники, расскажут нам, что там уже водворено рабство. Гибель наша неизбежна. Вся Франция, в том виде, как она сейчас существует, поднялась для того, чтобы погубить Сан-Доминго. Их обманули, несчастных французских бедняков. И вот их правительство сейчас собирается совершить акт кровавого насилия и порабощения черных. Близка наша гибель. Что скажешь ты, Анри?» «Я пожег весь Кап. Город лежит в развалинах», — ответил Анри Кристоф. «Я сделал, как ты приказал. Не знаю, стало ли от этого лучше». Ропот раздался среди генералов. Одетые просто, собравшись без чинов, они все-таки были смущены этим дерзким выражением по адресу любимого вождя. Но Кристоф не унимался. Он говорил: «Мы отступили. Я не знал, как ты отнесешься к тому, что твои дети подвергаются опасности, и к тому же я не знал, что несут с собой французские суда». «Что несут?» — сказал де Салин. «Ясно, что несут. Несут рабство и черный кодекс. Я говорил и говорю, что настанет время, и белые люди исчезнут на земле, она будет землею черных». Культиватор, младший брат из Гваделупы, кивнул головой, встал и сказал: «Я подтверждаю». Туссен заговорил, вынув из кожаной сумки синеватую тетрадку и разглаживая ее на столе перед собой. «Исчислим жизненное равновесие сил. У нас 27 небольших кораблей, предназначенных только для торговли. Вся наша сила внутри острова, вся наша сплоченность — это сплоченность по цвету кожи. Теперь смотрите, что имеют французы. У них было, по последнему адмиралтейскому исчислению, 214 военных судов, из них 64 линейных корабля. Еще недавно это был самый первый по величине военный флот во всем мире, теперь их перебили англичане, но все-таки у французской метрополии во всем флоте 13 740 пушек, 76 500 матросов, 1876 офицеров, из которых большинство роялисты, прекрасные знатоки флота, но люди, исполненные ненависти ко всякой революции, не только к революции в пользу негров. Это ведь не какие-нибудь генералы, случайно залетевшие к нам на отдых, вроде Симкоа или Майтланда. Они не отступят просто. Заговорил Клерво. Отец и мастер, вы все пугаете, а нам и без того страшно. Как же нам быть в этих горестных обстоятельствах? Разве вы не предвидели, что так случится? Я не пророк и не провидец, сказал Туссен. Вы сделали меня старшим вашей организации, я согласился, но это не значит, что я смогу видеть больше, чем всякий, кому поручена власть населением Сан-Доминго. Кто мог предвидеть гибель комиссара Сантанакса от пистолетного выстрела полицейского шпиона Рош-Маркандье? Кто мог предвидеть смерть члена Комитета общественного спасения генерала Робеспьера, нашего лучшего друга? Дела на континенте Франции могут измениться настолько, что завтра будет отозвана армия генерала Леклерка. Заговорил опять Кристоф, заговорил горячо и запальчиво. Если бы у меня не было твоей тайной инструкции, я пустил бы генерала Леклерка на рейд, он сообщил бы мне о намерениях Франции. Говорят, он имеет письмо к тебе от первого консула. Может быть, все, что мы затеяли, есть настоящее преступление, преступление против Родины, который ничем искоренить нельзя. — Где твои родные? — спросил Туссен. Кристоф вдруг поник головой, опустил локти на стол, раскинул ладони пятернями по направлению к Туссену и замолк. Туссен заговорил. — Я сторонник осадной войны. Я твердо знаю, что французы несут, несомненно, рабство, что Черный кодекс будет восстановлен полностью, что веселые голландские капитаны, пропитанные джином, и американские обезьяны с волосами на шее и бритыми подбородками еще покажут себя в качестве торговцев черным товаром. Но я не могу примириться с словами Кристофа. Я предлагаю осадную войну. Я предлагаю увести все население в горы, затопить плантации, поджечь города на берегу моря, вывести весь порох на горные вершины, снять береговые отряды, уничтожить дороги и обеспечить французам только доступ в Сильвасы, где желтая лихорадка будет косить их по тысяче в день. Яков де Салин одобрительно кивнул головой. — Я говорил, — воскликнул он, — что нет никого подлее французов, что белая порода исчезнет с лица земли, что черные люди будут населять земной шар и водворят настоящую справедливость путем жестокой военной диктатуры. Это... — Ошибка, Яков, — сказал Туссен, — это ошибка. Помнишь, что говорил старик? Старый Рейналь понимал, в чем дело. Дело вовсе не в цвете кожи. Ты хочешь провозгласить дворянство черной кожи. Это такая же ошибка, как и лозунги дворянства белой кожи. — Вот к чему привела твоя политика, — кричал де Салин. — Вот результат твоего гуманизма. Поверь же мне, я ученик Парижского университета, я друг Оже. Это ты говорил, что национальность есть предрассудок. Черные всегда были рабами, и рабами останутся до тех пор, пока не сделаются господами. Это ты делаешь ошибку, утверждая равенство рас и наций. Туссен поднял молоток и ударил 4 раза в знак величайшей важности, после чего де Салин встал и сказал, «Я не намерен оказывать сопротивление, я спорил и возражал как товарищ». Туссен сурово сказал, «Я требую повиновения. Соглашаетесь ли вы все со мною в том, что Франция несет нам полное восстановление рабства?» — Мы еще не выслушали всех, — сказал Кристоф, — но так как было 4 стука, я соглашаюсь по уставу. Туссен промолчал. Ему не понравился ответ Кристоф. Кристоф, пользуясь этим молчанием, произнес: «Ведь мы еще не выслушали Францию». Туссен ответил спокойно: «Я ее уже выслушал». Кристоф пожал плечами и ничего не ответил. «Подсчитаем силы», — сказал Туссен. «В нашем распоряжении под ружьем 24 000 черных солдат. Открыты нетронутые форты под Акюлем, 6 батарей в Сен-Никезе, 18 безбатарейных орудий в Деннари. Не трогайте земляных ковров до специального приказа со знаком 7. Значит, ведем осадную войну. Товарищи и братья», — обратился Туссен к сидевшим спокойно на краю стола культиваторам, — «ваша обязанность — разослать культиваторов по деревням и селам, по фермам, собрать всех, провозгласить войну. Вы свободны». 4 негра встали и удалились. Туссен посмотрел в окно, как они оседлывают лошадей, говоря друг с другом. Он наблюдал их лица, и его собственное лицо тускнело, становясь серым, оно приобретало землистый оттенок. Он говорил дальше. «Кристоф получает командование авангардом, сдерживающим продвижение армии Леклерка. Главное, обратите внимание на разведку. Спросить матросов, помнят ли они морской кодекс, и знают ли они, что сделал для уничтожения офицерского зверства дворян гражданин Робеспьер. Итак, у Кристофа 4800 человек сдерживают наступление Леклерка и ведут разведку. Дессалин, у тебя 11 650 солдат. Твоя штаб-квартира Сен-Марк. Теперь Клерво. Ты с Полем Лувертюром вместе охраняешь границы бывших испанских владений. Помните, что против вас 3000 французов под командованием генерала Рошамбо, на форте Дофин 3000 человек под командованием Буде уже направились против граждан Порто-Пранса». Заглянул в синюю тетрадку и сказал: «Со стороны Капа Кристофа атакует генерал Гарди, в его распоряжении 45 000 человек». Потом Туссен порылся в тетради и вынул маленькие листки в сероватой бумаге, на которых было отпечатано крупными буквами: «Французские граждане, попавшие под несчастное иго черных, не бойтесь ничего. Черные собираются уничтожить все в случае своей победы. Организуйте свои батальоны, помогайте нашим войскам». Туссен показал это Кристофу. Кристоф отрицательно покачал головой. «Я не знаю этого документа. Я только сигнализировал Леклерку, что без разрешения губернатора я не позволю высадиться его эскадре». «Это мне привезено с эскадры Леклерка», — сказал Туссен. Кристоф, проведя руками по лбу, сказал: «А все-таки генерал Аже, под влиянием белого населения Порто-Пренса и прокламации Леклерка, заявил, что если б то были англичане или испанцы, то он нашел бы способ отбить атаки. Но так как в нем нет уверенности в правоте высшего негрского командования, так он не знает, действительно ли французы хотят зла черным людям, то он желает впустить генерала Буде в Порто-Пренс для того, чтобы выслушать его лично». Туссен поднял глаза, осмотрел присутствующих, ничего не ответил. Наступило неловкое молчание. Дождь сменился грозою, и через несколько секунд черная туча заволокла все небо. Наступила темнота, и только молнии рвали мрак, окутывавший горную хижину. Раскаты рвали облака, как пушечные выстрелы, и казалось, что войны, бури гражданских битв перенеслись в это мирное горное убежище Туссена. Пробовали говорить Дессалин и другие генералы, но врывающийся ветер, гроза и молния делали неслышными их речи. Длинный остролицый профиль Дессалина с черной клиновидной бородой вырисовывался как фигура сатанинского героя европейской трагедии в Вальпургиевой ночи на Броккене, словно герой сатанинской повести Клингера Мефистофель, возникший перед Европой снова под пером Клингера в Петербурге в 1791 году. Дессалин улыбался страшной улыбкой. Губы шевелились и говорили что-то на ухо собеседнику. Губы его и других шевелились, но не было слышно их голосов. Так продолжалось довольно долго. Клерво вынул из кожаной сумки длинный чубук табакко, скатал шариком табачные листья между ладонями, запрятал этот шарик в трубку и стал высекать искру огнива. Наконец, когда кончились последние взрывы в низко бегущих и захватывающих верхушки деревьев тучах, Тусан произнес: «Я сам виноват в том, что вы слишком верите французам. Знаете ли вы, что Винсент арестован? Знаете ли вы, что тот самый Бонапарт, который когда-то спас меня от смерти, сейчас требует моей смерти? Но это все касается только Туссена. Что касается нашего генерала Аже, то я имею первые сведения. 4 корабля на рейде сожжены, город охвачен пожаром, и, вероятно, завтра отряд генерала Леклерка его займет. Во всяком случае, до получения твердых и определенных предписаний Великой Французской Лиги мы не вправе сами ничего менять из того, что нам предписано, иначе слово «квисквея» станет лишенным смысла. А тогда на что нам станет наша жизнь?» Разъехались молча, решили начать осадную войну. Самым последним уехал маленький негр с письмом к начальнику негрской дивизии Домаже. Туссен писал своему подчиненному: «Разуверься во всех белых людях, которые тебя окружают, они предадут всех нас при первой возможности. Все их клятвы и заверения на самом деле ведут только к возобновлению рабства. Поверь мне и нисколько не сомневайся в справедливости моих слов. Несмотря на все попытки заманить нас, держись твердо. Подними все массы культиваторов и дай им твердо-натвердо уразуметь, что они не должны оказывать никакого доверия этим фальшивым людям, которые рассылают свои прокламации то черным, то белым палачам Франции. Они дают заверения, диаметрально противоположные тем, которые получают белые колонисты от французского командования. Самое губительное — это то, что они пытаются сейчас же сформировать отдельные от нашего командования отряды цветных людей. Квисквея и братство, Туссен Лувертюр». Оставив де Салина у власти, Туссен исчез. Он появился через 4 дня, переодетым на площади Сан-Доминго, около собора, в жаркий день под навесом. Старые креолы, мулаты и белые люди глотали куски фруктовых прохладительных смесей, когда седобородый и измененный до неузнаваемости Туссен прошел и занял место в парикмахерской при кофейне. Парикмахер ловкой рукой вскидывал и опускал бритву, наклонившись низко к левому уху Туссена. «Напечатать ничего не удалось», — говорил он. «Сломаны все машины, фромантеновские станки не работают. А в то же время на рейд пришло под английским флагом суденышко, с которого скинули мешки. В этих мешках прокламации, призыв французского народа за подписью первого консула. Объявляются мир и братство. Испания передала Луизиану. Первый консул призывает всех к единению, поздравляет все население Сан-Доминго, говорит, что подтверждает все декреты об отмене рабства». У Туссена дрожала голова. Этого он не ожидал. Неужели он в самом деле ошибся, объявив войну Франции? Но тогда зачем вооруженные силы Леклерка? «Хорошо, Муркос», — сказал Туссен, обращаясь к парикмахеру. «А как объясняют они появление вооруженных сил и привоз моих детей, Исаака и Плацида, в качестве заложников?» «Ваши дети здесь», — сказал Муркос. «Они на горе, они в губернаторском доме. Их встретили как хозяев. Вчера был колокольный звон по всему городу». Туссен не сказал ни слова. Он вышел из лавки парикмахера, ушел опять за город. Его обувь была в пыли, пыль осела на ресницах. Тенистая аллея, несмотря на влажную листву, нисколько не облегчала жары. Испанская процессия двигалась по дороге. На первом месте шли Альмас Сантос, люди в масках, люди в островерхих конических шапках и в масках. Шапки, раскрашенные в яркие цвета, высотой в рост человека, кончались 3 длинными лентами, которыми играл ветер. Затем, сменяя этих 8 маскированных людей, шел священник в кружевной пелерине до колен. 2 мальчика несли свечи в рукоятках мечей. Огромный, тонкий, легкий крест в руках священника. Ему предшествовали четыре носильщика, на плечах которых был гроб с сидящим на нем прикованным скелетом. И дальше за этим гробом следовали снова четверо маскированных людей в таких же конических шапках. Потом шли священники, диаконы, числом 56, и несли разные эмблемы христовых страстей. Здесь были меч, плащаница, хитон, дароносица, свечи, терновый венок, фонарь палестинских кустодов, рама, петух, трижды пропевший отречение апостола Петра, копье, вонзившееся в ребро, висевшему на кресте, лестница, молоток, гвозди, губка на шесте, с которой непрестанно капал уксус, и дальше траурный черный крест огромных размеров, пустой внутри, сделанный из тончайших досок с белым хитоном на перекладинах. Его несли двое людей в черных одеждах и в черных масках. Дальше шли музыканты, продолжавшие шествие носильщиков с курильщиками фимиама, со щитом, на котором стоял вырезанный из дерева Иоанн Креститель с золотым венцом на голове. За ними несли, предваряемые фонарями, ярко горевшими, несмотря на ослепительное и знойное солнце, на таком же помосте изображение Марии Магдалины. Потом опять священник со звездообразным крестом, два свеченосца и 16 носильщиков несут под балдахином статую, изображающую коленопреклоненного Христа, падающего под крестной ношей. Конец огромного креста поддерживает Симон Киренейский. При всей душевной боли, при всем адском противоречии чувств, заражавших душу Туссена, с нетерпением ожидавшего на перекрестке прохода этой церемонии, старый негр не мог не улыбнуться, видя, что роль этого Симона Киренейского играет первый конторщик табачной фактории, брат покойного генерала Модвии. За балдахином шли первый алькат испанского квартала Сан-Доминго и 8 испанских негров со страусовыми перьями на касках. Туссен считал людей, чтобы не упасть без чувств. Стремление видеть Исаака и Плацида было настолько сильно, и в то же время смутное чувство того, что они несут ему еще большее горе, было настолько страшно, что он мгновениями не чувствовал, как подгибаются колени. И, смотря на дорогу, сквозь заросли могучего кустарника, невольно схватывался за серые стволы пальм. Прошло 115 человек, представителей упраздненных испанских монастырей. За ними воспитанники испанских школ, возвращающиеся из Сан-Доминго в Гинч. Дальше шел второй алькат испанского квартала. Дальше была гробница под балдахином. Ее несли все представители народов, населявших испанскую землю. Дальше в тюрбанах и фесках с ятаганами и алебардами шли предатели и палачи. Религиозная церемония страстей Христовых была разыграна испанской частью Сан-Доминго, словно балет во французском театре. И вдруг, как удар поразил эту сцену чучело негра в треуголке с плюмажем из страусовых перьев в разлоченном мундире. Это чучело несло мешок с надписью «30 сребреников». Болтая руками, помахивая мешком, это чучело неуклюже кланялось направо и налево, вперед и назад, неся за собою флагообразную ленту с надписью «Иуда». Кто сделал это намеренное сходство с губернатором Сан-Доминго? Кто состряпал это чучело, поразительно похожее частями лица и формой одежды на Туссена Лувертюра? «Сейчас сезон лихорадок», — думал Туссен. «Быть может, я уже в бреду. Где мои дети? Где я сам и кто я сейчас?» Процессия медленно двигалась дальше, поднимая пыль и блестя на солнце золотыми фонарями, хоругвями и блестящим убранством испанского духовенства. Несколько религиозно настроенных белых офицеров, 14 матросов-мулатов, все это Туссен просчитал. Далее за ними, после оркестра с трубами и валторнами, Туссен увидел черную фигуру, закутанную с ног до головы в мягкий шелк и огромный красный шлейф, простирающийся на рукав шлейфоносцев на протяжении 70 шагов. Это первый каноник испанской церкви. За ним кадильница в руках двух носильщиков, и потом под балдахином епископ в окружении пышной католической гвардии. Толстая, короткая, заплывшая жиром фигура епископа и шесть викариев, наместников епископа, представляли собой шесть бочек, обливавшихся потом, трясущихся от жира. Епископ в высокой тиаре под балдахином, из украшенным перьями тропических птиц, а за епископом на помосте под большим овальным зонтом из красной материи в парчевой ризе статуя Мадонны. 400 креолок и испанских женщин сплошь в белых одеждах и со свечами в руках шли за Мадонной. Потом в экипаже, украшенном позолотой, старый испанец, бывший владелец крупнейших земель около Гинча. Он ехал и бесшумно вышвыривал из мешка, стоявшего у него между колен, кипы небольших листков, раскидывая их на расстоянии 100 шагов по дороге. Так, ожидая встречи с сыновьями, внезапно прибывшими из Парижа на кораблях, которые везли с собой порабощение, позор, рабство и смерть, Туссен, пользуясь своим способом предварительного появления в местах, которые его еще не ждут, узнал, что оба старшие сына, рожденные и выросшие около Капа, к западу от города на плантации Ноя, теперь прибыли в его губернаторский дворец в Сан-Доминго. Недаром зорким глазом Туссен заметил на рейде легкопарусное французское судно «Ласточка», качавшееся на волнах, самое маленькое среди всех стоявших на рейде и самое страшное для сердца самого большого человека на острове. «Свершилось», — думал Туссен. Вот пришли времена и сроки, когда завершится формула Кардана о том, что все вещи имеют свое возвращение, и о том, что последующее событие может стать пародией предыдущего. А что, если Бонапарт является пародией Робеспьера? Что, если этот цезарь пошлости воистину возвещает новое рабство? Что, если прав этот мальчуган Шанфлюри в своем запальчивом раздражении против разного вида человеческих безумий? Дорога поднималась в гору, маленький мостик из пальмового дерева, крутой, в расчете на разлив 4 раза в год, перегораживал дорогу. Туссен вдруг опомнился. Ему казалось, что целое столетие прошло с той минуты, как он встретил испанскую католическую процессию. Он свернул по долине ручья, пошел вверх по течению и устал и остановился там, где во рву ядовитые пчелы слепили себе гнезда. Он вынул пальмовый свисток из кармана, трижды тихонько подул. В ответ раздался такой же тихий свист. Потом на дне оврага показался человек с 2 лошадьми. Он шел, держа 4 кожаных ремешка в руках. Зеленые листья и просвету между деревьями бегали золотыми бликами по этим 3 существам. Один белый человек и 100 солнечных бликов. Так он подошел к Туссену, разобрал поводья и, отдавая честь правой рукой, левой рукой предлагал Туссену коня. Это был Верне, первый адъютант генерала, генерал-губернатора, правителя и черного консула Гаитийской республики. Он вручил пакет черному консулу. Туссен читал. «Дорогой отец, через 2 дня наше свидание. Ласточка через час подойдет к дебаркадеру. Капитан Боссюэт показывает нам твое жилище. Он говорит, через 2 дня ваш отец с почетом и славой вернется в этот дворец. Все тебе расскажем. Франция была прекрасна до нашего ареста, но добрый старик Леклерк объяснил, что все это недоразумение. Будем надеяться на лучшее будущее. Исаак Лувертюр, Плацид Бреда». «Вот как?» — подумал Туссен. «Оба сына называют себя по-разному». Верне смотрел на генерала и гладил лошадей. Туссен спрашивал, «Что же, кто-нибудь есть еще, кроме моих сыновей?» «Никого, товарищ», — говорил Верне. «Все, кто с ними приехал, остались на борту ласточки». «Хорошо», — сказал Туссен. «Мы уедем так же просто». «Нельзя, генерал», — ответил Верне. «Около большого колодца, рядом с дворцом Сан-Суси, завтра в полдень будут ждать 80 всадников». Вам хотят сделать встречу такую, какую предписал генерал Леклерк. Морщины на лбу Туссена углубились. Он ударил хлыстом вороного конька и за неимением шпор стиснул его бока шинкелями. К вечеру приехал в Даннери. Он узнан был не сразу. Его узнал первым при повороте на Дон-Нери загорелый маленький человек с крутыми усами и бородой клином, с лицом в красных и синих пятнах в большой шляпе. Он сидел в воланте и, быстро повернувшись, оскалил крепкие желтые зубы, взяв двумя пальцами левой руки трубку изо рта. Но и Туссен также узнал его. Он был поражен только одним. Этот капитан Наварец, хвалившийся тем, что он перевез один с африканского берега свыше 70 тысяч негров, был изгнанником острова Гаити. В свое время Туссен за наглые выходки на колониальном собрании ударил его палкой по лицу. Потом, в первые дни губернаторства Туссена, Наварецу пришлось быстро убежать. Как он теперь появился здесь? И что значит его появление, — думал Туссен.